Другие девицы даже позавидовали. Ирина сказки занятные сказывает. С ней в светлице не заскучаешь. Любая из нас согласилась бы. Борис был и счастлив, и смущен. Когда в первый день он узрел Аксинью, то сердце его сладко защемило. «Ах, девица, дух мой тобою восхищен!» Вечером, сидя друг возле друга в светлице на скамеечке, они вели беседу. Ничего не подозревая, готовясь ко сну, Аксинья сняла телогрею и сподне, обнажила скрепкими, как орешек, сосами торчащие груди. Она доверчиво говорила: «Вот все говорят, красивая, красивая, а я свою красоту проклинаю, ибо царский стремянный Никита Мелентьев набрел единожды ко мне, сиротинушке боярской, и потребовал, чтобы я вина на подносе ему дала. Увидел, подхватился: нельзя, говорит, такую принцессу прятать, пусть в царицыном тереме поживет. Да и государю про меня рассказал, пришлось стонать, а идти в сие непотребное место. Коли когда по любви замуж выйду, как же я, испорченная, мужу законному в глаза посмотрю?» И, уткнувшись в плечо Бориса, Аксинья тихо заплакала. Борис, пламенея от страсти, нежно погладил ее по руке. Сон в руку. На другое утро, согласно заведенному обычаю, гаремные девушки отправились в церковь. Сонька вела себя вельми странно, хихикала в кулак, вертелась возле царицы. Улучив момент, затараторила ей в ухо: «Матушка государыня, нынче по нужде встала я, да проходила мимо Аксинюшкиной светлицы. Вдруг слышу, ушам не верю, несутся срамные звуки». «Какие еще звуки?» Царица выпучила глаза. «Какие при любви бывают?» Аксюшка вскрикивал: «Еще, де, милый, еще! Бесстыдство какое! А с кем она блудила, ума не приложу!» Смелая догадка мелькнула в голове государыни. Она строго погрозила пальчиком: «Ты, Сонька, на ночь много, видать, фряжского локала. Свар не сдевай, язык прижми». День прошел, как обычно, а после обеда, отправляясь в опчивальню, государыня поманила девицу Ирину: «Принеси мне твои вышивания, хочу успехи наблюдать». Борис незамедлительно явился с вышивкой. Государыня работу смотреть не стала, а приказала: «Что-то, Иринушка, сарафан у тебя в этом месте, ниже пояса, будто топорщица, дай-ка поправлю. О, да у тебя, душа моя, игрушка тут занятная». Повалился на колени Борис. «Свет державный, государыня, прослышал я про красоту твою. В самое сердце на меня уязвляху, вот и приперся сюда. Тайно, не гони, дай стопы поцеловать». Раскатилась царица довольным смехом: «Чего там стопы? Целуй выше». Девица Ирина покинула царицу на обчевальню часа через два. Сказывали, что дубовая кровать, стоявшая лет 200, в тот день развалилась. Царица удивлялась: «Да чего ж сны верно сбываются? Не зря, видать, пригрезилась мне рыба лещ». Девичий переполох. Царицыно счастье продолжалось, однако, не шибко долго. Сонька по глупости проболталась про срамные звуки Иоанна Васильевича. Тот, обыкновенно, еще накануне объявлял о желании видеть в своей опочивальне ту или иную наложницу. Борис Рамадановский, собственно, на это обстоятельство и рассчитывал. Он полагал, что ему удастся вовремя бежать. Теперь же государь появился в тереме мрачнее тучи. Ткнул перстом в грудь Бориса: «Наслышан я, что ты мастерица сказки сказывать. Зело занятно сия. Иди, голубушка, ко мне в опочивальню, застелишь постель и сказку расскажешь». Царица не смогла сдержать слез. Аксинья лишилась чувств, в Сонькиных глазах светилось злорадство. Гаремные девушки, а их до полусотни, хотя и не понимали сути происходящего, но испытали необыкновенное волнение. Далее, впрочем, предоставим слово историку, писавшему. Около полуночи кремлевский дворец огласился исступленными криками Иоанна. Царь бесновался, размахивая окровавленным посохом. Он в одной сорочке бегал по палатам и грозил убить всякого, кто попадется ему на глаза. Не встречая ни одного человека, на котором он мог бы сорвать злость, Иоанн бросился на половину Анны, где царило полное смятение. Он распахнул дверь, но на пороге упал и забился в припадке. Только это спасло царицу от смерти. Как всегда, за припадком последовало состояние полной апатии, его перенесли в опчивальню. И далее. На полу якобы лежал труп в луже крови. Труп был во многих местах прободен царским посохом, тем самым, которому Иоанну Васильевичу суждено было пронзить собственного сына. Но опричники, выносившие убитого, шептались: «Это день рамадановский, а слуга царев, которого, видимо, государь прикончил в гневе, не попадайся под горячую руку». Эпилог. Тут же после кровавой расправы в Кремле какой-то всадник, бешено погоняя коня, подлетел к дому князя Воротынского, пробыл у него не более минуты и помчался дальше. Некоторые утверждали, что на всаднике было надето женское платье. Как бы то ни было, но совершенно очевидно, что всадник предупредил князя о беде. Тот на скорую руку собрался, воски уж выезжали из ворот, когда их окружили конные опричники. Во главе их был Малюта Скуратов, лихо горцевавший на вороном жеребце. Воротынского отправили в застенок. Иоанн Васильевич требовал: «Повинись! Нарочно мне в унижение прислал мужика в терем моей супруги законной. Кто сей наглец?» Подвешенный на дыбу, с вывороченными суставами, старый князь хрипел: «Знать ничего не знаю». Он еще надеялся спасти своих ближних. Покончив с князем, государь кивнул Скуратову: «Едем к дочкам Воротынского, поминки устроим». На глазах у Ивана Васильевича опричники обесчестили девушек. Справедливо полагали, что родственники Воротынского, зная о пристрастии государя переводить изменников под корень, стараются бежать. Иоанн Васильевич отрядил своего стременного Никиту Мелентьева изловить он их. Мелентьев, служивший не за страх, а за совесть, приказ выполнил. На другой день на Дворцовой площади состоялась кровавая забава. Голодные медведи растерзали несчастных людей. Но накануне в царицыном черепе вновь произошло нечто необычное. Светлица Аксиньи оказалась пустой. Девица бежала. Сказывали, что побег устроил юноша, лицом поразительно похожий на Бориса Рамадановского. Влюбленных никто никогда более не видел. Они словно растворились на безбрежных российских просторах. Царица Анна успела свести счеты со своей обидчицей Сонькой Воронцовой. По приказу государыни верные опричники привязали девицу к деревянным козлам и двое суток насиловали ее. Затем Соньку вместе с козлами, еще живой, сбросили в Москву-реку. Иоанн Васильевич был разъярен. То ли за этот грех, то ли еще за что. Но царица Анна была насильно пострижена в монашенке под именем Дарья. Случилось это в Тихвинском монастыре 15 апреля 1572 года. Но четвертая жена Грозного прожила еще 54 года. Скончалась она в августе 1626 года, уже после воцарения Романовых.